Когда же у собаки больше не осталось ран, Джеймс стал наносить их самолично ножом или палкой, так что собака, бегущая сейчас мимо него к стриженным кустам итальянского сада, покрыта дюжиной швов, багровых и бледных, но с каждым разом наложенных все более искусной рукой. Мальчик идет за ней в сад, теряет ее из виду среди подстриженных зеленых стен, слышит, как беспокойный лай звучит все громче и громче, и вдруг резко обрывается. Джеймс зовет ее, но собака не появляется. Джеймс входит в сад и видит тачку садовника, наполовину заполненную срезанными ветками. Но и тут нет ни садовника, ни собаки, хотя тройной след, как от зубьев вил, тянется по траве. Поблескивают листочки живой изгороди. Вдруг вверх взмывает стайка птиц и улетает в сторону леса. Кто-то поет, тихонько, с хрипотцой. Быть может, слуга, обращаясь к своей милашке. И вдруг из середины вечно зеленого глобуса раздается чей-то голос, который зовет мальчика по имени. «Джеймс! Сюда!» В глобус можно пролезть, если нырнуть в него с южного полюса. Джеймс забирается внутрь. Рядом с собачьим телом, весьма довольный собой, сидит Гаммер. Джеймс молчит. Он глядит на него так, словно плавает в банке с каким-нибудь сохраняющим плоть раствором. Гаммер и вправду неплохо сохранился, хотя из ноздрей торчат седые волоски, зубы стали темнее, а кожа на шее более дряблой. Джеймсу кажется, что он видел во сне эту встречу в зеленом и влажном полумраке сада. Видел все, вплоть до мелочей, таких, как, к примеру, пистолет с широким и коротким стволом, наставленный, как бы невзначай, ему в живот. «Когда мы уходим?» «Хорошо сказано, парень. Как только пожелаешь. Могу ли я рассчитывать, что ты захватишь из дома свои пожитки?» «Думаю, могу. А коли случится так, что ты приберешь и немного серебра мистера Каннинга, то это будет всего лишь компенсацией той платы, которая принадлежит мне по праву». «Слишком уж хлопотливое дело заставить негодяя отвечать перед законом, ибо ты был моею собственностью, приятель, а этот ублюдок тебя украл. А еще немного сыра, раз уж об этом зашла речь, и мяса, и бутылочку хорошего вина. Я буду здесь, на этом самом месте, чтобы видеть, как ты входишь в дом и выходишь. Попробуешь выкинуть фокус и отправишься вслед за этим бедным Цербером». Он ласково похлопал собачий труп. «Компреневу? Черт, как я все-таки рад тебя видеть, парень!» Джеймс входит в дом, некоторое время раздумывает, а не поведать ли слугам о присутствии Гаммера, потом быстро укладывает свои лучшие одежды, идет в библиотеку, берет те любимые книги, которые легче достать с полки, из одной галереи забирает 4 серебряные табакерки, а из кухни, где, вытянув к очагу ноги, храпит повар парочку холодных жареных голубей и полбутылки недопитого поваром джина. Уехать совсем нетрудно. Джеймс сидит на лошади позади Гаммера, они направляются на юг. И между ними болтается перекинутый через лошадиную спину мешок Джеймса. Там, где можно, они стараются держаться подальше от больших дорог и деревень. Временами какой-нибудь деревенский житель с мотыгой на плече или собирающая ягоды девочка глянут на них с вопросом, но большую часть пути они едут одни, и их замечают только коровы, овцы и лесные зверьки, которых привлекает их ночной костер. На третий день пути они взбираются по дорожке, петляющей среди живых изгородей, покрытых голубыми плодами. Морские птицы парят над головами, а в сотне ярдов от гребня холма мир обрывается, и соленый ветер срывает с Гаммера шляпу,